Народная площадь и вокруг. От Бунда до Народной площади интереснее всего пройти по одной из самых знаменитых пешеходных улиц Шанхая – Наньцзин. Россияне ее чаще называют Нанкин, она действительно носит имя южной столицы Китая, которую часто называют «Золотой милей». Так много здесь торговых центров, отелей и ресторанов. На Народной площади находится муниципалитет, Народный парк, Шанхайский музей, Шанхайский художественный музей, Гранд-театр и выставочный зал городской планировки, а под ней крупнейшая в городе станция метро Жэньмин-Гуанчан, пересадочная между линиями номер 1 и номер 2. В давние времена на месте площади был ипподром. Скачки здесь проводили два раза в год, и в эти дни в школах объявлялись каникулы, а в офисах – выходные дни. Сегодня в здании бывшего ипподромного клуба расположен Шанхайский художественный музей. В его коллекции произведения китайских и иностранных живописцев с акцентом на произведения современных китайских художников. С западной стороны площади находится Гранд-театр с одной из самых больших и хорошо оборудованных сцен мира. Фактически, это три театра под одной крышей. В самом большом – зрительский зал на 1800 мест. По вечерам искусно подсвеченное здание театра напоминает хрустальный дворец. Рядом с театром располагается муниципалитет и выставочный зал городской планировки, где можно посмотреть на масштабные модели шанхайской городской застройки вчера, сегодня и завтра. Построенный в 1996 году Шанхайский музей считается одним из лучших в стране. По форме здание напоминает дин – сосуд для вина династии Тан. Коллекция музея насчитывает 120 тысяч предметов, которые выставлены в 14 галереях. Экспонаты объединены по темам, благодаря этому можно увидеть, как менялись эстетические пристрастия китайцев на протяжении веков. В галерее бронзы выставлены 400 изделий 18-3 веков до нашей эры. Это очень ценная коллекция, уделите ей особое внимание. В зале древнекитайской керамики 500 экспонатов, в том числе раскрашенная керамика эпохи неолита и знаменитая трехцветная керамика династии Тан. Постарайтесь не пропустить трехцветную фигуру наездницы и белую глянцевую подставку для головы с выгравированным изображением дворца. 7 раз в день в этом зале демонстрируется древняя техника изготовления гончарных изделий. В зале скульптуры 120 древних статуй, среди которых есть простые и раскрашенные деревянные фигуры периода воюющих царств и буддийская скульптура династии Северная Вэй 386-535. В музее есть также галерея печатей. 500 древних печатей, начиная с династии Западная Джоу, 1045-770 года до нашей эры. Зал традиционной мебели, сотни образцов мебели династий Мин и Цин. Нумизматическая коллекция, более 7000 денежных знаков из бронзы, золота, железа и меди. Представлены также традиционная живопись, работы знаменитых каллиграфов, изделия из нефрита и фарфора и предметы быта и искусства национальных меньшинств, проживающих в Китае, например, одежда араченов, выполненная из кожи лосося и красочные лаковые оперные маски из провинции Гуйчжоу. Народный парк – одно из немногих мест в Шанхае, где можно посидеть на траве. Обычно людей немного, но северная оконечность становится многолюдной по выходным. Здесь проходит импровизированный свадебный рынок. Родители с табличками в руках, на которых в красках описаны преимущества своих детей, образование, материальное положение, ищут для них пары. Уникальное китайское явление. Рядом с Народной площадью расположены два исторических отеля – Pacific Hotel и Park Hotel. Парк Хотел долгие годы был самым высоким зданием в городе. Всякий раз, приезжая в Шанхай, Мао Цзэдун здесь останавливался.